Издательство «Эксмо». Елизавета Дворецкая. Княгиня Ольга. «Сокол над лесами». Часть первая. Весною свадеб не играют. Да и не в обычае, чтобы вдова шла снова замуж, не выждав и полугода. Предславу Олеговну многие в Киеве осуждали. Правнучка вещего дея могла бы породить о родовой чести. Да и в мужья она себе выбрала варяга из Заморья, никому здесь неведомого. Княгиня Эльга пришла в изумление, когда Алдан с обычным своим дружелюбным и невозмутимым видом, как будто говорил с ровней, не выше и не ниже себя, попросил у нее согласия на брак с ее младшей родственницей. Эльга знала его около 3 лет. Поначалу он нанялся в грядьбу к князю Ингвару и отличился в достопамятном походе на Свинческ. Потом перешел в оружники к воеводе Местине Свенельдичу, с которым они состояли в отдаленном родстве через общих предков из Хейтабы. Его настоящее имя было Хальфдан, но среди киевских русов оно еще в прежних поколениях стало звучать как Алдан, и он быстро привык. Особенно Алдана прославили недавние заслуги при избиении деревских старейшин на могиле Ингвара и в битве при взятии Искоростеня. Нынешней весной Местина решил сделать его воспитателем-кормильцем, как это называлось у славян, своего 2-го сына, Велерада, которому исполнялось 7 лет. И хотя среди носящих меч русов 30-летний Алдан пользовался уважением, все же нынешняя его просьба выглядела дерзкой. «Может быть, люди скажут, что госпожа вдовеет слишком недавно для нового замужества», — добавил он. «Но в первом браке ей уж очень не повезло, и несправедливо было бы томить такую хорошую женщину и заставлять ее долго дожидаться счастья». Пораженная Эльга не сразу собралась с мыслями хоть для какого-нибудь ответа. Ей уже приходилось размышлять о будущем Предславы, и эта забота занимала немалую долю среди прочих ее забот. Предслава была правнучкой Олега Вещего, да и отец ее, Олег, по прозвищу Моровлянин, тоже 11 лет сидел в Киеве князем. А значит, и с ней в приданое шли некие права на Олегов стол. Еще почти год у Эльги будет предлог отклонять любое сватовство к ее младшей родственнице, срок вдовства. Но в дальнейшем Преслава и ее возможное замужество могли причинить княгине немало забот. «Для нас было бы проще, если бы она погибла в Искоростене вместе с Владиславом», — как-то сказал Местина. Эльга тогда рассердилась на эти слова. Она любила Предславу, но понимала, по сути дела Местина прав, внучатая племянница самим своим существованием несет угрозу ей и Святославу. Получи ее в жены человек родовитый, честолюбивый и отважный, иные сочтут, что ему уместнее занимать киевский стол, чем Ингаревой вдове и юному сыну. Виданное ли дело? Столько земель в руках жены и отрока. Издалека стол киевский кажется пустым. И вдруг объявляется Алдан. Пришелец, простой хирдман, человек, ни родом, ни положением, недостойный такой жены. Первая мысль Эльги была «это невозможно», но вторая — «это наше спасение». Ведь за Алданом никто не признает прав на киевский стол, возьми он жены хоть саму Зарю Зареницу. Эльга с сомнением взглянула на Местину, своего 1-го советчика. «Как, по-твоему, будет дело?» «Алдан, ты наглец!» — весело воскликнул Свенельдич, откидываясь к стене. — Ты, стало быть, уверен, что с тобой внучка 5 княжеских родов станет счастлива? — Конечно. — датчанин двинул плечом. — Я ведь люблю ее и желаю ей счастья. А не пытаюсь с этим браком обрести права на престол, чтобы потом 10 лет за него воевать и едва не погубить ее саму. С Эльгой и Местиной Алдан говорил родным своим датским языком, а они отвечали ему на русском, языке русов, чьи предки уже 3-4 поколения жили среди славян. С варягами, рожденными в Северном Заморье, русы еще понимали друг друга без большого труда. Шума выйдет много, но, по сути дела... Местина подался вперед, опираясь о колени и оглядывая собственного оружника новым взглядом. Он считал Алдана надежным и толковым человеком, иначе не доверил бы ему своего сына, но муж правнучки Вещего иное дело. «Возьми твой меч», — велел Местина. — И поклянись мне и княгине, что ты не задумал бороться ни за какой из престолов, которыми владели предки Предславы. Ты, Хёвдинг, меня знаешь уже 3 года, Я похож на дурака? Такие возможности и умных людей сводят с ума. По лицу Местины нельзя было угадать, что через точно такое же искушение он прошел и сам. Но Эльга невольно бросила на него значительный взгляд. Она помнила. Алдон шагнул за порог. Входя в жилую избу княгини, свой меч он оставил отроком на крыльце и что-то сказал. В дверь всунулся Ольрик, один из телохранителей Эльги, с Алдоновым мечом в руке. Вопросительно взглянул на госпожу и по ее кивку протянул меч владельцу. Хиртман повернулся к Эльге и нарочно медленно вынул из ножен клинок. Это был очень хороший карляк с богатым набором золоченой бронзы. Ранее он принадлежал Сигге Саксу, старшему оружнику и правой руке покойного воевода Свенельда. После смерти вождя Сигге изменил киевским князьям и был зарублен над могилой Ингвара среди деревской знати. Именно Алдон сумел отсечь ему голову и за это получил все, что нашлось на теле, в том числе и меч. Едва ли жилая изба княгини когда-нибудь видела блеск клинка. Такие клятвы приносятся при послухах, в гриднице или в святилище. И немного было людей, кому позволили бы обнажить меч в присутствии княгини, ее маленькой дочери и воеводы. «Я клянусь богами Асгарда», — Алдон поднял меч к лицу, «и честью моих предков, что прошу госпожу Предславу в жены ради любви к ней, и чтобы оградить ее от всех бед, которые несет борьба за власть. Сам не желаю власти ни над чем, кроме себя, своей семьи и своей судьбы. Если я лгу, пусть не укроет меня мой щит, и пусть буду я разрублен острым железом, как меч конунга разрубает золотое обручье». Он коснулся губами основания клинка, потом приложился к нему лбом и поочередно обоими глазами. Местина снова откинулся к стене, потом взглянул на Эльгу. Княгиня была взволнована, и он, хорошо ее зная, это видел. Почувствовав его взгляд, она повернула голову. В глазах ее блестели слезы. «Ступай, Алдон», — сказал оружнику Местина. «Княгиня поразмыслит и передаст тебе свое решение». «Я поговорю с ней», — немного сдавленным голосом добавила Эльга. «И...» Она осеклась, прикусила дрожащую нижнюю губу и замахала рукой. «Уходи». Алдон, уже убрав меч в ножны, почтительно поклонился обоим и вышел. Шаги его затихли на крыльце. Эльга прижала ладони к лицу, пытаясь овладеть собой. Местина встал, шагнул к ней и потянулся, желая ее обнять. Она подалась в сторону, ускользая. Отвернулась, но непокорные слезы потекли по пальцам. Тыльной стороной ладони она поспешно вытерла глаза и щеки. Местина снова придвинулся к ней, но она решительно отступила и подняла руки перед собой. «Не подходи!» Сдавленным от слез голосом сказала Эльга не испуганно, не гневно, а почти деловито. «Ты плачешь, а я буду смотреть, будто мне нужды нет?» «Да, ты не можешь меня утешить, только будет хуже». Его объятия лишь оживят в ее памяти то счастье, какого она лишена. Война в земле деревской отняла мужей у них обеих, у Эльги и Предславы. Русы и древляне в короткий срок лишились своих князей, их жены остались вдовами, а дети — сиротами. Эльга после гибели Ингвара вдовеет уже полгода. Предславиному вдовству едва 3 месяца, и вот к ней в дверь уже стучится новая жизнь, и надо думать, более добрая доля, чем выпала в первый раз. Эльга желала счастья бывшей деревской княгине, но от мысли о нем щемило сердце. Никто не думал, что Эльга, еще не старая женщина, оставшись во главе огромной державы, остаток жизни проживет вдовой. Одни просто ждали, кого княгиня изберет. Другие готовились побороться, если не за свадебный рушник, то хотя бы против нежеланного для себя Ингарева преемника. Но сама она знала, ни старое, ни новое женское счастье к ней больше не придет. Княжеский стол державы русской высится стеклянной горой между нею и всеми на свете женихами. Тот единственный, кто для нее много значил как мужчина, стоял в 3 шагах, но был далек и недостижим, как солнце в небе. В глазах его она сейчас читала то же, что он не так давно сказал ей вслух: «Дай знать, когда передумаешь». Но подчиниться своему влечению к нему Эльга сейчас могла даже менее, чем при жизни Ингвара. «Не знаю, как быть». Торопливым шагом Эльга прошлась по избе вдоль длинной лавки, крытой тканым ковром. С усилием она отгоняла мысли о себе и старалась сосредоточиться на судьбе Предславы. «Если она выйдет за такого незнатного мужа, то мы уроним родовую честь, но зато избавимся от многих бед. Я не смогу заставить ее вдоветь до самой смерти. Ей ведь едва за 20, 22 мнится. Да, помню, у нее краски пошли перед тем, как ты от греков воротился, той самой осенью, а тому будет... будет ровно 10 лет». Местина ничего не добавил, но воздух между ними будто сгустился от воспоминаний, одинаково ярких для них обоих, несущих и тоску, и отраду. «Мужи нарочитые мне этого не простят», — Эльга замотала головой. «Они, небось, уже навострились к ней свататься, как срок подойдет. Ты веришь, что Алден из любви ее хочет взять?» «Почему нет?» — Местина повел плечом. «Она красивая женщина, ее всякий хотел бы в жены. И Алден ведь ее нашел в Искоростине. Он не такой дурак, чтобы лезть в огонь ради 5 гривен, которые Хакон обещал. Он полез ради нее, а это что-нибудь да значит. Тогда это наилучший выход. Отдать ее за высокородного человека невозможно, а с Алденом она и сама будет счастлива, и для нас не опасно. И дети ее вырастут детьми Алдена, а не Владислава Деревского. Ее детям волю давать нельзя. Я и не дам». Пусть просто живут при ней, пока малы. Увидишь, она им еще братьев нарожает. И опять мы с тобой вдвоем будем отдавать ее замуж. Эльга заставила себя улыбнуться. «Нет, нет», — Местина тряхнул головой. «Теперь при ней есть родной отец, и я больше не понадоблюсь. Пусть теперь у Олега на утро лоб трещит. Хотя, правду сказать, за Алдена я отдал бы ее с куда большей охотой, чем тогда отдавал за Владислава». Эльга снова села. В мыслях ее прояснилось. Лицо разгладилось, она уже готова была улыбнуться. Весеннее солнце лило лучи в отволоченное оконце, и при ярком свете ее глаза блестели, как зеленовато-серые самоцветы. Лишь глаза и того же цвета смарагды в ожерелье выделялись в ее облике. Все прочее было белым — платье, хенгерок, шелковый убрус, обвивавший голову и шею. Без остатка растаяли снега той страшной зимы, когда русское войско шло по земле Деревской, разоряя Веси и уводя жителей в полон в отместку за убийство Ингвара, князя Киевского. Земля уже облеклась в зеленое платье новой юности, только в одеяниях Эльги, воплощенной силой и славой Руси, задержалась зима и грозила стать вечной. «Если Олег будет против, его я не стану слушать». С веселой решимостью заговорила она, будто не блестели на ее щеках остатки только что пролитых слез. «Предслава теперь не его, она моя. Он не ходил с нами дерева воевать, и теперь его дочь и внуки — мои пленники, только я решаю, что с ними делать. Если Предслава и правда хочет Алдена, я и не подумаю ей мешать». Эльга с вызовом взглянула на Местину, она понимала, что ее решение возмутит очень многих. Но Местина едва ли ее услышал. Он смотрел на ее лицо, впитывая взглядом ее красоту. Не может быть, чтобы эта женщина, понимая ценность чужого счастья, обрекла саму себя на вечную зиму. Ведь Эльга, хоть и приходится Предславе двоюродной бабкой, старше ее всего на 8 лет. Эта весна для нее 30-я, да и этих лет никто ей не даст. Даже в белой вдовьей сряде со следами слез на щеках она похожа на первый цветок среди тающего снега. Подснежник, прохладный и свежий. «Позовите Предславу!» Княгиня взглянула на Челядинку. Предслава, знавшая о том, что Алден пошел к Эльге, сидела в девичьей избе. Как не хотелось ей узнать свою судьбу, она была в такой тревоге, в таком смущении, что в конце концов самому Местине пришлось сходить и привести ее. Она вошла, едва ли не упираясь, с пылающим лицом. Не хуже других она понимала, какой шум и возмущение вызовет второй брак правнучки Олега Вещева, недавней деревской княгини. Ее предки в Северном Заморье о таких делах говорили «скатиться с перины на солому». Но ее молодое, жаждущее жизни существо не могло долго томиться в печали. После 8 лет не слишком счастливого замужества и полного бед последнего года — после осады и падения Искоростеня, когда она и двое ее малых детей едва избежали гибели, ее неудержимо влекло к теплу души и тела, которое обещал ей рослый, сильный датчанин с добрыми глазами на лице умелого убийцы. При виде нее Эльга лишь всплеснула руками, не находя слов. Высокая, Голубоглазая и золотобровая Предслава была миловидна и привлекательна. В молодом крепком теле играла кровь, и любой честолюбец признал бы, что такая жена — счастье для мужа, каков бы ни был ее род. «Моя родная», — стараясь справиться с собой, Эльга подошла к ней. «Что же ты мне не сказала, что уже хочешь снова замуж? Он правда тебе нравится? Ведь к тебе будут свататься куда знатнее женихи». «Алдон правда мне нравится». Предслава с мольбой в глазах взяла Эльгу за обе руки. «Еще тогда, когда они нас с жатвы увезли, я потом все о нем вспоминала, вот думаю, дура я. Ты хорошо поразмыслила. Я не хочу размышлять. Я хочу, чтобы у меня был муж, который меня любит, чтобы я могла ему верить и полагаться на него». Ничего больше не сказав, Эльга обняла ее. Ужасно быть связанной с тем, кому не доверяешь, но у Предславы никогда прежде не было выбора. Родители обручили ее 3-летней девочкой, наступление ее женской зрелости стало целым делом меж Искоростенем и Киевом, 2 года Руси древляне торговались за нее, а потом она 8 лет прожила заложницей рода русского в чужом враждебном племени, где не любил ее никто, даже мужнина семья. Так неужели сейчас, когда она таким страшным образом овдовела и едва не убралась вслед за нелюбимым супругом на тот свет, лишить ее права выбрать себе новую долю? «Будь по-твоему», — Эльга вздохнула. «Я дам тебе приданое. Хочу, чтобы ты была счастлива. Не подведи меня». Она разжала объятия и даже слегка оттолкнула Предславу. На глаза опять просились слезы. А как ей было объяснить, о чем они? «Я не подведу». Предслава взглянула на Эльгу с чувством вины и с благодарностью, и еще с каким-то смутным ощущением, усиливавшим чувство вины. В чем она должна не подвести? Чтобы на Свенельдовом дворе без воеводы все шло хорошо? Для этого там Ута есть, жена Местины. При ней уже 15 лет все идет хорошо. Или в том, чтобы все-таки найти счастье в новом браке, который многие сочтут безумием, а то и бесчестием. Ей? Единственный, кому судьба позволяет выбрать мужа по сердцу. Ведь в этом деле княжеская дочь куда менее свободна, чем простая девка-веснянка, выглядывающая себе парня на игрищах у реки. А княгиня Киевская? Та, в чьих руках судьба Предславы и еще десятков тысяч людей. Не властна только над одной судьбой, своей собственной. Когда обрадованная Предслава ушла, Эльга снова села. В груди теснило от радости и горя, навалившихся разом. Она не хотела завидовать, ей это не к лицу и бесполезно. Никакая царица, никакая богиня не может соединить ее с тем, кого избрала бы она. Мысли о собственной любви были для Эльги отравлены стыдом, необходимостью таиться от всего света и притом понимать, что весь свет-то прозревает истину. Местина — тот единственный человек, который мог бы, пожалуй, вслед за Ингваром занять киевский стол и не вызвать сильного возмущения в народе. Его матерью была ободрицкая княжна, отцом — прославленный воевода, да и сам он показал себя весьма достойным такой чести. Русь поддержала бы его, сторонников у него нашлось бы больше, чем противников. Но у него уже есть жена, и это тоже племянница Вещева, Ута, двоюродная сестра Эльги. Эльга не могла бы предложить развод 2 самым близким людям, что у нее были. Так унизить сестру, которая всем жертвовала ради нее. Но и кроме того, что будет потом, в следующих поколениях? У Местины 5 детей, скоро будет 6. И как знать, не вздумают ли они в будущем бороться за киевский стол со Святославом? А ведь правами на Южную Русь и на Северную, объединенными в одно, владеет только Святослав. Новый брак для Эльги был невозможен, и о любви она запретила себе думать. В первый год без Ингвара, когда 100 глаз пристально следят за каждым ее шагом, она должна быть безупречна, чтобы ни единая тень подозрения ее не коснулась. Теперь у чести ее появился новый, неумолимый страж — ее сын, 13-летний князь русский Святослав. Они делили киевский стол и были равны в правах. И насколько Эльга за эту зиму успела узнать свое повзрослевшее дитя, прощать ей оплошности, Святослав склонен куда менее, чем его покойный отец. Женщина на княжем столе, урони она себя хоть на волос, и 100 языков станут чернить ее и гнать, Святослав так юн, окажись он единственным обладателем киевского стола, многие увидят в этом удачный случай взлететь. Русь любит и почитает свою княгиню, наследницу Олега Вещева, но и мешает она многим. Куда сильнее, чем недоброжелательство чужих, Эльгу ранило явное желание сына поскорее вырваться из ее тени, но он слишком еще юн и неопытен, чтобы пускаться в самостоятельный полет. «Совсем не худо выдать Предславу замуж так быстро», — подал голос Местина. «Когда вдова Владислава получит нового мужа, никто уже не станет сомневаться, что прежний мертв. Сейчас ведь уже поздно его искать. Сейчас мы его уже не опознаем, даже если найдем. Искать следовало сразу после битвы, но ты помнишь, не до того нам тогда было». Предслава считалась вдовой с того ужасного дня, когда сгорел Искоростень. С тех пор мужа ее, Владислава Деревского, никто не видел ни живым, ни мертвым. Как оружники вспоминали после битвы, он с ближней дружиной прорывался от моста вдоль рва, и там пали многие его отроки. Искоростень на вершине скалы в то время уже полыхал, и те трупы, что валились в ров, оказались засыпаны падавшими сверху обгорелыми, еще горящими бревнами тына. В тот же день, еще до темноты, киевское войско отошло от Искоростеня. Возле огромного кострища и нескольких сотен трупов под закопченной скалой было невозможно оставаться, нечем дышать. Через несколько дней повалил снег, погребая под собой следы побоища. Теперь же весной, даже если бы и удалось разобрать завал во рву, едва ли кто сумел бы опознать среди разложившихся, изуродованных, раздавленных, обгоревших трупов тело деревского князя. За зиму об этом не раз говорили в Олеговой гриднице и решили — пусть лежат как есть. Сгоревший Искоростень остался заброшенным, его уцелевшие жители по большей части попали в полон. Бывшей столицей древлян владели одни волки да вороны. Для управления землей деревской Эльга замыслила поставить новый город на чистом месте, а тут ужас — постараться забыть навсегда. Деревского боярина Коловея с дружиной бужанский князь Етон провожал из Плесниска не так, чтобы тайком. Не утаить перемещение 300 человек, но без большого шума. Он не давал перов в честь древлян, не подносил прощальных даров и, хотя позволил им перед отъездом принести жертвы на Божьей горе, сам при этом не присутствовал и никого из своих бояр не прислал. Будто закрыл глаза на то, что почти 300 древлян, мужчин, прошедших войну с Киевом и бежавших от киевских полков на запад, за реку Горину, покидают его земли. Он и так много сделал для них, давая им приют с месяца сечения. Плесницкие женщины лечили раненых, а раненые в Коловеевой дружине были мало что не все. Те угощали бужан жуткими рассказами о нашествии на землю деревскую Киевской Руси, о битве на Размысловом поле, когда русскую рать впервые вывел под своим стягом юный князь Святослав, об осаде и сожжении Искоростеня, о последней встрече с Русью в городе Туровце, где Коловей выкупил право себе и своим людям уйти, отдав Свенельдичу-младшему меч самого Ингоря. Етон даже подарил Коловею бычка для жертвы. Сами древляне привезли в Плесниск разве что свое оружие и непреклонный дух. Здесь были только те, кто отказался жить под властью киевских русов и намеревался так или иначе продолжать бороться за свободу земли деревской. Больше князь Плесницкий ничем не мог им помочь. С родом Олега Вещева он был связан договором о мире и дружбе, и юный Святослав считался наследником бездетного Етона. Это обеспечивало старому князю безопасность, однако на самих киян он тайком точил последний зуб и потому не гнал древлян прочь и тем более не выдал их своим союзникам. Последняя священная трапеза древлян в Плесниске была не богата, но торжественна. 300 древлян, только мужчины, частью средних лет, часть отроки, чинно сидели в общине Божьей горы за длинными столами. Было почти тихо, ни гудьбы, ни громких разговоров. Ели почти в молчании, отдавая дань уважения этому месту. Угощения выставили немного. Мясо жертвенного бычка с толченым чесноком и медовой подливой, да хлеб. Все до одного были одеты в белые печальные сряды, пребывали в жалях, как здесь говорили. При виде этих людей сразу делалось ясно, это не отцы семейств с сыновьями, мало у кого в этой же дружине имелись родичи. Большинство война оторвала от близких, от родного края, от дедовых могил. Их законные родовые владения остались там, где властвовали чужаки-русы. У многих просто больше не было рода. Мужчины погибли в схватках, женщины и дети уведены в полон. За зиму едва ли кто по-настоящему привык к мысли, что возвращаться некуда. Даже и решись кто-то из них вернуться в родные края, в чем никто им не препятствовал, он не найдет там никого из ближников. Только родовые жальники. Но стыдно сыну рода Деревского глядеть на дедовы могилы, зная, что опозорил их обязанностью покоряться чужакам и платить дань. «Мы, мужи рода Деревского», — начал Коловей, встав во главе стола и держа двумя руками большую резную братину с головой птицы. «И я, Коловей, Любоведов сын, благодарим богов всего места за приют и бережение». Он повернулся к женщинам возле деревянных чуров близ очага и поклонился им. Они ответили степенными кивками. Возглавляла женщин баба Бегляна, старшая жрица Божьей горы, руководительница молений богинь. Молить кого-либо означает не произносить молитву, а совершать обрядовые действия заклинательного характера, в которые может как часть входить и словесный заговор. Здесь и далее примечание автора. «И всех женских обрядов. По обычаю это место принадлежит княгине, но Етон похоронил третью жену много лет назад, а преклонный его возраст, ему пошел восьмой десяток, не позволял ждать, что он приведет новую госпожу в дом. Старая Бегляна Етону приходилась второй вуйной сестрой». «Вторая вуйная сестра — троюродная сестра со стороны матери». «И была таким образом самого знатного рода из всех плесницких жен». «Свято чтит земля Бужанская покон гостеприимства, и наш за это ей низкий поклон». Коловей еще раз поклонился. «Где был ваш хлеб, там и наш хлеб, и мы добра вашего не забудем, а боги вас вознаградят. Все мы, чада корня Дулепского, должны заедино держаться. Одни у нас чуры, одни боги. Пью на вас, бужане». Он приложился к братине и пустил ее вдоль стола. Одна из девушек пошла вслед за братиной с кринкой, чтобы долить меда, когда та опустеет. Помогали Бегляне сноха и две младшие внучки, еще не замужние. За зиму девушки привыкли к суровым лицам древлян, к шрамам и увечьям. Сами же они и помогали лечить их ранения. И лишь на одного человека девушки косились с опасением. Он сидел возле Коловея, мужчина невысокого роста, светловолосый, обычного сложения. Возраст его не удавалось определить на вид. Его лицо, сверху донизу, пересекал глубокий шрам, уничтоживший правый глаз. Уцелевшая часть лица застыла, и хотя сломанная челюсть уже поджила, он едва открывал рот и говорил очень мало. В Плесницке знали только, что его зовут Малко, что он был ранен в битве под Искоростенем, что вся семья его погибла. Зная это и видя его, многие думали, что судьба оказала ему дурную услугу, оставив в живых. Чем жить, потерять семью, родной край и даже глаз, не лучше ли было уйти вместе со всеми? А ведь почти никто не ведал, что именно этот одноглазый потерял на самом деле. «Далеко наши родовые требища», — поднялся с места Далемир, когда братина дошла до него. «Далеко и могила отца моего, Величара Мирогостича. Но боги везде едины, и перед богами я клянусь, не будет мне ни мира, ни покоя, пока не отобью у русов земли дедов моих или сам в них не лягу». И всякий, до кого вслед за тем доходила братина, кланялся в подтверждение, что присоединяется к клятве Даляты, пойдет вместе с ним к этой цели. Проходя вдоль стола, внучка Бегляна незаметно для прочих коснулась рукой спины одного из сидящих, долила меда в братину и пошла дальше, не оглядываясь. Берест невольно повернул голову ей вслед, но тут же отвел глаза. В досаде поджал губы. Видеть Летаву ему было почти мучительно, а она словно нарочно стремилась его терзать. Он понял, чего она хочет, но нельзя же у всех на глазах встать и уйти. Нужно ждать, пока все съедят свою долю жертвенного мяса, пока другие после Коловея выскажут благодарность и принесут обеты. Князя Етона здесь нет, но баба Бегляна уж верно доложит все, что здесь услышит. Берест это знал по себе. Зимой она выдала Етону, что он, Берест, после драки с киянами, укрылся в святилище, хоть он и умолял ее никому не говорить. Но в итоге вышло не худо. Не притащили бы его тогда к Етону, он не добился бы обещания помощи. Благодаря тому разговору они с Коловеем знали, куда вести дружину после того, как на родной земле им не осталось места. Тогда, казалось, они спасены, ушли живыми, спасли от русов то, что еще можно было спасти, но едва улеглась тревога за жизнь и свободу, пришлось думать, а дальше что? Они почти 300 мужей деревских разных родов и весей не могли вечно оставаться в Плесниске на етоновых хлебах. Иные предлагали попросить свободные участки леса под пал, заводить хозяйство и оседать на новую землю, но большинство возражало. Если смириться с тем, что разоренные дерева под властью Киева и вести жизнь аратаев, так лучше вернуться к дедовым могилам и обрабатывать родительские пашни. Братина дошла до береста, и он поднялся. «Я был отроком простым», — начал он. «Жениться даже не успел, только и хотел, что богов молить, на дедовой земле трудиться и семью кормить. Русы у меня рало отняли, против воли секиру в руки вложили. Русы меня из Аратая воином сделали. Что мне судьба напридет, я не ведаю, но в том клянусь перед богами, русы об этом пожалеют». По столам пролетел гул одобрения. Берест был небольшой умелец говорить, но очень многие, если не все, могли сказать о себе ровно то же, что сказал он. Пир, хоть и скромный по угощению, продолжался до вечера. В Плесниске кто-то подарил Коловею новые гусли взамен оставшихся дома, и он пел о схватке Сварога со змеем, о сыне Сварога Дулебе, о том, как сыновья Дулебовы разошлись по свету искать себе доли, и как 12 колен деревских осели на берегах своих рек. Все это неизменно пелось на осенних пирах, когда князь Деревский объезжал с полюдьем своей земли, разделяя жертвенное угощение со всеми древлянами и тем заново объединяя людей и богов, предков и потомков в неразрывный круг рода. И даже сейчас, когда одинокие обломыши от всех деревских вервий слушали эту песнь так далеко от дома, этот круг по-прежнему казался им неразрывным. Он все так же прочно стоял где-то, в Ирье, так высоко, что русские мечи туда не дотянутся. Когда расходились, уже темнело. На площадке святилища Берест Летавы не заметил, тайком отстав от своих, завернул за угол общины. Здесь к стене прилепилась клетушка, служительницы хранили в ней метлы, сухие травы, простую посуду и прочую нужную утварь. В этой клетушке Берест в начале зимы прятался, там его впервые обнаружила Бегляна с внучками. Быстро оглядевшись, Берест толкнул дверь. Внутри было темно и почти так же холодно, как снаружи. Печи здесь не имелось. Висел густой, смешанный запах трав. Даже в темноте он почувствовал, тут кто-то есть. Чья-то маленькая прохладная рука взяла его руку и потянула вглубь клетушки. Летава бывала здесь так часто, что знала каждый горшок на каждой полке и легко находила что угодно даже в полной темноте. «Ты бы хоть огонь засветила», — вполголоса сказал Берест. В холодной темноте было неуютно, и хотя он тоже привык к этой клетушке, сейчас эта загадочная рука из тьмы его встревожила. Он и заговорил-то, лишь чтобы услышать ответ. «Увидит кто-нибудь огонь?» — донесся в ответ приглушенный голос. «Ты послушай, я вот что придумала». «Что?» Они стояли в темноте почти вплотную друг к другу. Когда не видишь собеседника, хочется хотя бы его чувствовать. Летава все еще держала Береста за руку. «Я бабке скажу, что меня богини на службу призвали. Даже могу жить здесь на горе. Пусть мне здесь печку сложат. У нас давно никто на горе не живет. Не страшно тебе будет? Чего бояться-то? Кто меня тронет здесь, на Божьей горе? А чего тебе дома разонравилось? Ты глупый или притворяешься?» Летава выпустила его руку и отступила на шаг. «Если я буду на горе жить, меня не станут замуж выдавать, и я смогу ждать, пока ты не вернешься». «Я не знаю, когда я вернусь», — отозвался Берест с досадой, за которой скрывалась тоска. Летава ничего не требовала от него, но он не хотел, чтобы она брала на себя обеты и несла лишения, которые могут оказаться ненужными. «И я не знаю. Пытались с бабкой выражить, не дает судьба ответа. Но вроде долгая нить тебе напрядена. Вернешься же ты когда-нибудь, а я тебя дождусь». Берест вздохнул. Он чувствовал на сердце неудобство, будто за ним вдруг обнаружился долг, какой он не в силах вернуть. «Я вот тебе приготовила». Летава вынула из короба полотняный сверток и расправила. Что это? В темноте Берест лишь смутно различил у нее в руках нечто белое. «Сорочка тебе. Литава протянула ему расправленную на вытянутых руках сорочку. «На счастье, удачу! Возьми с собой. В добрую долю я тебя облекаю». Девушка приложила сорочку к его груди. «Опоясываю красным солнцем, ограждаю частыми звездами». Со стесненным сердцем Берест принял дар и поклонился, как поклонился бы старой Бегляне. Ему было неловко. Литава приготовила дар, будто невеста жениху. Но отказаться было никак нельзя. Не отказываются от счастья доли, выпряденной, сотканной и сшитой женскими руками, особенно если потрудилась над ней внучка старшей жрицы, обученная всему, что умела делать та лягушка, которая потом превратилась в волшебную деву. Дар был очень завидный. Берест понимал это, но не радовался. Литава пыталась соткать судьбу, которую Берест не мог считать своей. «Зря ты это затеяла», — все же выдохнул он. «Не выйдет из этого добра». «А ты что, вещун?» — нахмурилась Литава. «Какой я вещун? Я вовсе никто. У меня ни семьи, ни рода больше нет, ни верви, ни земли родной. Скитаюсь вот полгода уже, будто волк». «Но ты же веришь, что землю вашу вы вернете? Я слышала, какие вы обеты над чашей давали». «Верим». «А значит, будет у тебя и земля, и семья». Литава вновь придвинулась и взяла его за обе руки. «А я дождусь. Я тоже обет такой дала». «Берест!» — закричали снаружи во дворе. «Мары унесли! Пора мне!» Берест шагнул назад, повернулся и вышел из клети. Темнота промолчала. Долята и мышица ждали его перед обчиной, уже последние. «Ну что, идем?» — Долята хлопнул его по спине. Берест молча пошел вперед. «А мы думали, ты останешься», — на ходу сказал мышица. Если Долята происходил от одного из самых знатных и уважаемых бояр деревских, Величар, его отец, в эту войну был воеводой, пока не погиб в схватке с братьями Свенельдичами, то мышица родился в какой-то мелкой веси, незнаемого рода, с притока у Борти, промышлявшего бортничеством. Жили они небогато, что им, пожалуй, и в холопстве будет не хуже. Мышица остался при войске, потому что здесь веселее. «А убьют — хорошо, работать не надо», — смеялся он, если заходил разговор, как бы вернуться домой и снова жить, как все. «С чего мне оставаться?» — сдержанно ответил Берест. «К бабке во внуки пойдешь». «Иди ты». «Да я б пошел, не возьмут меня, а ты, парень, всем хороший, но дурак, я погляжу». Берест не ответил. Может, он и дурак. Литава — красивая девушка. Он сам любовался ее белым лицом с мягкими чертами, рыжим золотом косы, яркими губами, будто малина-ягода. Решил он остаться, Бегляна нашла бы ему место в доме. Старуха уже много лет, после ранней смерти мужа, управляла 8 детьми, челядью и всем хозяйством. Все ее дети уже имели свои семьи, и половина жила отдельно, но и сейчас взрослые сыновья слушались ее беспрекословно. Все семейство в Плесниске было известно как Беглянович. К Бересту бабка благоволила, хотя он, молчаливый и сдержанный, вовсе не старался ее милость заслужить. Но к чему ему это благоволение? Даже отдай ему Бегляна внучку в жены и прими в дом, кем он станет? Еще одним из Беглянович он, сын Коняя из Малина, Святовеков внук, Добромиров правнук. Тело-то его будет здесь жить, и не худо, а душа. Тело каждый от родителей свое собственное получает, а душа у всего рода общая. Искра родового огня влетает в новорожденного и возвращается с его смертью к истоку, чтобы потом порхнуть уже в другого. И если гаснет родовой огонь, искра не горит, а дотлевает. Только близ родовых могил душа Береста могла ожить. Только там он мог бы, вырасти в семью, понемногу снова раздуть из своей искры мощное пламя, но чтобы иметь право возвратиться с гордо поднятой головой, а не согнувшись по-рабски, сейчас он должен был повернуться спиной к Литаве и следовать за Коловеем прочь, на север, в землю волынян. Он не мог подобрать слов, чтобы объяснить это девушке, но надеялся, она сама поймет. День, когда назначили каравайный обряд, выдался пасмурным, и пришлось за полдень ждать, чтобы солнышко хоть проглянуло сквозь серые весенние тучи. Иначе счастья молодым не будет. Свадьбу Предславы Эльга затеяла справлять пышно и шумно. Строго говоря, для невесты-вдовы совушки такая не пристала. Но Эльга отправила отроков с приглашениями ко всем боярам земли Полянской, надеясь щедростью притушить недовольство знати. Караваи стряпать затеяли в княгининой поварне. Здесь хватало места, а на дворе имелось несколько больших хлебных печей. Длинное бревенчатое строение с очагами украсили свадебными рушниками, снопами и венками из колосьев от прошлогоднего урожая. Пришел Олег Предславич, отец невесты. Давно умершую ее мать заменяла Элька. Сейчас судьба Предславы находилась в руках княгини, и именно она отдавала свою родственницу и пленницу заново замуж. Втроем встали перед очагом. Посередине отец невесты, по бокам Эльга и Предслава. Для рослого, уже почти седого Олега Предславича, эта свадьба дочери была первой. Когда ее юную девушку отдавали за Владислава Деревского, ее отец был очень далеко, и его замещал Местина. Теперь на его добром лице с глубокими морщинами было волнение, в глазах блестели слезы. Он вспоминал Мальфред, свою давно умершую первую жену, годы юности, даже собственную свадьбу. Ощущение протяженности и полноты жизни наваливалось так, что щемило сердце. Давно ли, казалось, он вез молодую жену из Хольмгарда в Киев, чтобы занять деда в стол, и по пути узнал, что она беременна? Давно ли Мальфред положил ему на руки новорожденную девочку? И вот... «Благослови нас, матушка-княгиня! Печь каравай на предславину свадебку, высокий, веселый!» Начала Ута во главе стайки жен каравайниц, подойдя к Эльге. «Благословит вас сварок, отец, отцы и матери рода нашего, и я благословляю», — ответила Эльга. «Сестры мои, красные девушки, тетушки, благословите и помогите каравай испечь». Чудный это был обряд, и невеста, и ее названная мать обе явились в белой вдовьей сряди. Но не только они были в печали. В их ближнем кругу многие женщины потеряли мужей или родичей за минувшие полгода. В день гибели Ингвара и позднее, во время зимней войны в деревах. И в лицах женщин, глядевших на смущенную Предславу, сияла надежда. Отрадно было видеть, что для одной из них уже открылся путь к новой жизни. Вокруг Уты толпилось 5-6 молодых женщин и девушек, позванных в каравайнице. Все из числа родни, здоровые и красивые. В нарядах их преобладали белый, голубой, синий цвет, цвета печали, но лица светились радостью. Это собрание знакомых лиц, радостное возбуждение, наполняющее всякую женщину на свадьбе, усиливалось памятью недавних горестей. Жизнь залечивает раны, и зрелище того, как обретает новую судьбу наиболее пострадавшая от войны женщина, всем казалось истинной победой над смертью. Как положено, все вместе взялись за дело. Ута держала сито над квашней, соловьица, пышнотелая жена боярина Чистонега, сыпала муку, девуша замешивала. «Расти, каравай, ровней, расти, каравай, пышней, чтоб крутой, как гора, чтоб богатый, как земля», — пели женщины вокруг. Всего несколько слов тянулись, переливались на все лады в бодром и торжественном токе. Десятки голосов сплетались в искристую реку, и она сама несла на себе простое, но такое важное обрядовое действо. Растревоженное пением сердце щемило. Глядя на Уту возле квашни, Эльга тайком смахнула слезы. Сестра стояла такая спокойная и важная, сама как квашня, внутри которой зреет живой каравай. Новое брюхо Ута понесла уже после того, как вернулась к мужу после насильственной разлуки. Этим летом она едва не погибла без всякой своей вины из-за чуждых ей дел державных. Но никто не слышал от нее ни слова жалобы. Ута могла лишиться жизни, потерять 4 детей, у нее на глазах погиб Ингвар и его Гриди. Она была и на погребении его, и на поминальной страве, хотя при избиении древлян не присутствовала. Но стойкость этой женщины не уступала ее верности. Сейчас ее худощавое лицо, осунувшееся из-за беременности, дышало покоем и довольством. Она умела принимать все, что нельзя изменить, даже самое худое, притом сохраняя чистосердечную, сильную веру в лучшее будущее. А пару покрыли полотном, укутали новой медвежиной с гладкой густой шерстью, поставили к печи подходить, коротали время весело, пели свадебные песни, по очереди девушки и жены выбирались в середину меж очагов плясать, рассказывали о прежних свадьбах в семье, вспоминали разные смешные случаи. В поварне становилось все теснее, все гуще набивалось народу. Под громкий гул приветствий появился жених, и Предслава покраснела от радости. Глядя на Алдена, она сама не верила такому счастью, что можно заполучить в мужья именно того, кто кажется желанней всех на свете, рядом с кем она впервые испытала теплое волнение тела и оживление души, к которая не тревожит, а скорее умиротворяет. С самого детства вся ее жизнь прошла среди смут. Мнилась, вот сейчас, когда свадебный рушник свяжет ее с этим человеком, она вернется домой, где ей уже никогда не будут грозить никакие беды. Подходили и мужчины, все многочисленные свойственники княжей семьи, бояре, приятели Местины, оружники и гриди, приятели Алдена. На каравайном обряде и должно быть людей побольше. Чем шумнее и веселее делается дело, тем больше счастья молодым. Стол засыпали соломой и поверх нее покрыли скатертью. Поставили большую деревянную чашу с вырезанным на дне крестом, знаком защиты и солнечного света. Чаша вся вытертая, выглаженная, очень старая, треснула и была залатана тонким серебряным листом, прибитым золотыми гвоздиками. Не только Мальфред и ее свекровь Венцеслава Олеговна замешивали в ней тесто для обрядовых хлебов, но и давно покойные дочери Киева рода. И не Эльга, а Предслава через бабку Венцеславу получила их кровь. О том говорило само ее имя. В чашу переложили тесто, добавили муки и стали месить все по очереди. Каравайницы во главе с Утой, сама Предслава. Две дружки, Славунины подружки, каравай валяли, пели женщины вокруг, наблюдая за работой. Сглаженный поток голосов звенел под кровлей просторной поварни, и уже казалось, именно здесь тот золотой покой Мокоши, где она и ее помощницы, судьба пряхи, творят судьбу для новой семьи. Каждая мать в своем роду, внучка и наследница богини-матери, а обрядовые песни пробуждают в душах небесный дух и божественную силу на те краткие мгновения, что определяют долгий предстоящий путь. Всякая дева или жена так или иначе переживет эти мгновения, принимая в себя богиню и ненадолго становясь ею. И эти отблески светлой радости, торжества, упоения своей жизнетворной силой долго еще будут согревать душу и давать силы для земных испытаний. «Валю, валю, сыр-каравай, с правой руки на левую, с левой руки на правую». Одна за другой каравайницы подходили к чаше, и под их руками первоначально рыхлое, жидковатое тесто делалось все более мягким и гладким, как щечка ребенка. Выпечка хлеба — всегда священное действие, но эти женщины, княгини и воеводские жены, брались за это дело в особых священных случаях. Они держались важно, двигали руками в лад пению, но то и дело переглядывались и улыбались. «С золотого перстенечка по дубовому лоточку! У-у-у!» — выкрикивала соловьица в припев, и ее пронзительный голос был как копье, что пронзает пространство и со звоном ударяется о престолы богов. Теста было много, всем хватило работы. После Уты к чаше подошла сама Эльга, подвернув белые рукава платья. Для подношений богам она несколько раз в год готовила караваи своими руками и умела месить тесто не хуже любой хозяйки в городе. «Это ведь как опара», — думала Эльга, глядя на свои руки, почти такие же нежные, как тесто в старинной чаше. Жены собираются и вместе с тестом месят и лепят судьбу будущей семьи, вкладывая в нее часть своего добра, красоты, здоровья, удачи, плодовитости, домовитости. Когда это делают все вместе, у каждой не убывает, а только прибавляется. Поэтому все женщины так любят свадьбы. Дух этого действа питает их женскую силу, как топливо питает огонь. «Каравай на лавку влез, каравай по лавке пошел». Он пошел, притопывая, приговаривая: «Нет у меня каравая круглее, нет у меня белого румяней». Девки и жены плясали вокруг стола, раскинув руки и притопывая, то подскакивая, то приседая, изображая, как растет и пляшет сам каравай. Особенно соловьица, женщина крупная, полная, с румяным круглым лицом, очень походила на веселый каравай. «Расти, расти, сыр-каравай, выше дуба дубова, выше матицы еловой, шире печи каменной». И чем сильнее дух этого веселья раздувал женскую силу в самой Эльге, тем чаще взор ее почти против воли устремлялся к Местине. В красивом белом кафтане, уверенный, веселый, разговорчивый, он сидел в дальнем конце поварни среди мужчин, и каждая деталь его облика, золотые перстни на пальцах, начищенная бронзовая отделка с кромосакса с белой костяной рукоятью на богатом поясе с серебром. Без слов говорили: «Это необычный человек, это тот, кто стоит над всеми». Он улыбался, Лицо его дышало радостью, и даже первые морщинки в углах его глаз, от улыбки более заметные, сияли, будто солнечные лучи. От непрошенных слез все немного расплывалось, и Эльга почти видела Ингвара, как он сидит на скамье рядом с Местиной, с довольной улыбкой на простоватом лице, прикладывается к той же братине. Он должен здесь быть. Ведь выходит замуж его сестреница. Сестреница — племянница, дочь сестры. А Ингвар всегда любил кровную родню. Даже тогда любил, когда поневоле наносил ей обиды. Вдруг накрыло ощущение, Ингвар стоит прямо за спиной. Эльга вздрогнула и оперлась ладонями о стол. «Устала, матушка?» — окликнула ее соловица. «Давай я теперь поработаю». Эльга улыбнулась и отошла от стола. Только потом глянула туда, где ей почудился муж. Конечно, она его не увидела. Мертвые взором живых недоступны. Они, если и сказывают себя, то иначе. Но ощущение его присутствия не проходило. Невольно они вызвали его сюда, где все, кто был Ингвару близок и дорог, собрались вместе по важному семейному делу. Его присутствие Эльга ощутила не впервые. После смерти его ей стало мерещиться, что теперь он смотрит на нее непрерывно. И теперь ему, наверное, стало известно все то, что они с Местиной при жизни исхитрились от него таить. Все эти месяцы Эльга редко поднимала глаза к темноте под кровлей, опасаясь встретить суровый, невидимый для других взор. Но изменить уже было ничего нельзя. Да она и не хотела ничего менять. Ей досталась непростая жизнь, и не раз приходилось выбирать из двух зол меньшее. Но ни одного из своих решений она не хотела взять назад, и потому считала свою судьбу счастливой. Лучшее, что она могла дать Предславе, как думала сейчас Эльга, глядя на гладкий ком теста под пухлыми и ловкими руками соловицы, это чтобы она тоже ни одного из решений, принятых по своей воле, не хотела изменить. Эта доблесть, которой гордились еще витязи древности, равна доступной и мужчинам, и женщинам. Но, видит покойный муж ее сейчас или нет, она не даст ему повода думать, будто она лишь дожидалась его смерти, чтобы устремиться в объятия его же побратима. Издали, поглядывая на Местину, Эльга быстро отводила глаза. Каждый взгляд на него как будто опалял ее, его красота казалась ей жгучей, даже сейчас, после стольких лет. Далеко на севере волховский ящер взломал лед над своим ложем, открывая путь весне. В 35-й раз после появления на свет Местины, Свенельдова сына. Он сейчас в самом расцвете сил. Прямоугольный лоб, острые скулы, нос с горбинкой от давнего перелома, складки вокруг рта, когда он улыбается. При взгляде на него сердце Эльги пронзал огненный луч. Глаза так глубоко посажены, что когда они открыты, даже не видно верхнего века и ресниц. Но и этот, по сути, недостаток придавал лицу Местины суровое своеобразие и подчеркивал достоинство. И неужели ей теперь всегда отводить от него взор? Сможет ли она когда-нибудь смотреть на него так же спокойно, как на других мужчин? А если нет, то сможет ли еще когда-нибудь дать волю своему сердцу? Может быть, со временем, когда ее положение без Ингвара упрочится, ей не придется оглядываться на каждом шагу, и ощущение незримого присутствия мужа утратит остроту. Говорят, это проходит года через 3. К счастью, веселое шумное действие вокруг отвлекало Эльгу от печальных мыслей. Девки тем временем замешивали другое тесто из муки и яичного белка, лепили из него колоски, цветы и венки для украшения караваев. Вот, посадили каравай в глиняный поддон, украсили сверху солнцем из теста, рассадили вокруг него уток с яйцами, цветы из теста, поставили на широкую доску. Теперь Эльге и Олегу Предславичу полагалось обойти с ним печь, но огромный каравай был так тяжел, что еще две женщины им помогали его держать. Вынесли наружу, где уже истопили самую большую хлебную печь, переложили на лопату. «Каравай на лопату сел, каравай в печку глядит. Ты пекись, пекись, каравай, ты удайся, удайся, каравай, на удачу, на весь век». Под песню Олег Предславич вдвинул лопату с караваем в печь, потом вынул, потом еще раз так же. «Неси меч, руби печь!» — кричали вокруг женщины. «Каравай не лезет в печь!» «Давай еще разок! Вопили мужчины и добавляли разные замечания, от которых Предслава краснела и закрывала лицо краем убруса. Движения лопаты в устье печи и обратно намекали на законное продолжение свадебного обряда, а в каравае этом заранее выпекались все будущие дети. На третий раз каравай наконец уселся на место, девки поднесли каравайницам воду. Первой вымыла руки Ута, потом обернулась, окинула взглядом толпу, с ожиданием следившую за ней, шагнула к Люту Свенельдичу, своему деверю, и мокрыми ладонями провела по его щекам. Люд заорал, будто его окатили ведром ледяной воды, под общий хохот отпрыгнул в сторону. Эльга вынула руки из лохани и мягко коснулась лица Олега Предславича, передавая ему благословение каравая. Одна за другой женщины мыли руки, потом умывали мужчин. Одни принимали это смиренно, другие кричали и якобы пытались убежать, но их ловили, подталкивали, тащили назад. Расшалившись, каравайницы совали руки в воду заново и выискивали себе новую жертву. По всему двору поднялась толкотня и беготня. «Вон у тебя тесто на бороде!» — кричала соловьица, наступая на воеводу Асмунда. Тот со смехом отшатнулся и едва не налетел на Эльгу, увидев ее, метнулся в сторону. Смеясь, Эльга и соловьица вдвоем погнали его по двору среди общего мельтешения. Под руками их проскочил Люд, убегающий от юной миловзоры. Его все хотели умыть. Младший сын воеводы Свенельда был почти так же хорош собой, как старший, но не внушал такого трепета. Многие дочери боярские, едва плахту надевшие, не сводили с него восхищенных и призывных взглядов. Следя, как зорко гонится за Лютом, Эльга отвлеклась и вдруг налетела на кого-то. Обернулась и увидела прямо перед собой Местину. Он смотрел на нее с ожиданием, даже с вызовом. «А меня что ж никто благословить не хочет?» Местина улыбнулся. «Понятно чего, никто не смел его тронуть». «К жене подойди». Эльга кивнула на Уту возле печи. Той, конечно, не до беготни было. «Ее благословение недостоин я», — шепнул Местина так, чтобы слышала одна Эльга, придвигаясь к ней. И не успела она попятиться, как он сжал ее запястье и прижал мокрые ладони к своему лицу. Эльга затрепетала. Внутренние концы ее бровей приподнялись, будто от легкой боли. Уже месяца три со времен возвращения войска она не позволяла ему к ней прикасаться и теперь ощущала, как сильно на ней сказывается это прикосновение. Волна тепла потекла в жилы, и только сейчас Эльга поняла, как застыло все у нее внутри. Она была как береза, в чьем теле зимний холод заморозил все соки, а теперь они вдруг согрелись и побежали, разнося оживление по всему ее существу. Ее испугала сила этих ощущений. Все каравайные песни виноваты, они в каждой женщине пробуждают жажду жить и нести в мир новую жизнь. А что есть любовь, как не жажда жизни, не влечение к живому теплу, спасению в последней беде и утешению во всяких горестях? Местина выпустил руки Эльги, и она быстро отошла на два шага. Остановилась, борясь с порывом прижать к собственным щекам ладони, только что касавшиеся его лица, еще хранившие ощущение его чуть шероховатой теплой кожи, бороды. «А моего достоин?» — тихо спросила она, возвращаясь на шаг. «Да». Местина на миг опустил веки, будто печать налагая. «Перед тобой я не виновен ни в чем». А перед нею едва не спросила Эльга, но удержалась. За любовь к другой женщине Местина никогда не каялся. И сейчас тоже, в этом Эльга была уверена. Его глаза говорили ей «я жду». Ожидание это было как камень, что веками лежал на своем месте и будет лежать. Беготня почти утихла. По двору носилась еще только молодежь. Девки целой стаи гонялись за Лютом и Эльметом, а юные сыновья боярские, отирая друг друга, совались под руки к Светане. Женщины покатывались со смеху, отцы подбадривали юных соперников криком. Эльга отошла к своей жилой избе. Трое отроков, из-под навеса у дверей, наблюдавших за действом, почтительно вскочили. Но Эльга не пошла в избу, а села на скамью. Ей нужно быть при том, как каравай станут доставать и заворачивать в особый рушник. Местина медленно подошел и сел рядом. Не касаясь его, она чувствовала, что он волнуется. Все эти полгода после гибели Ингвара они не так, чтобы избегали друг друга, но прежней откровенности не было, и это молчание их обоих тяготило. Местина знал, что Эльга не верит наветам на него, и она понимала, что он это знает. Но это не приносило облегчения, как ни странно, а напротив делало отчуждение необъяснимым. Но нет худа без добра. Весь Киев свидетель, что 15 лет Местина Свенельдич был близок к княже Чите, как родной брат, пользовался безграничным доверием и мужа, и жены, что случается нечасто. Если бы Эльга, овдовев, объявила его своим новым супругом, не удивился бы никто. Но сделать этого она никак не могла, и ей оставалось употребить все силы, чтобы не дать заподозрить себя в распутстве. Местина — муж ее сестры, ее зять, отец ее племянников. И пусть хоть весь Киев на них смотрит, их близость не выходит за межи родственной ни на шаг. Вечерело, воздух был свеж и нежен, как сливки с холода, и в нем ощущался привкус зелени. В это самое время, 10 лет назад, Эльга, совсем еще молодая женщина, 2 года как ставшая княгиней Руси, провожала в поход на греков мужа и всех его соратников. «А помнишь, как на Царьград уходили в первый раз?» — вырвалось у нее. «Такой же вечер был, когда провожали вас». И осеклась. Чем кончился тот давний вечер, она вспомнила только сейчас, когда уже произнесла эти слова. Не может Местина не вспомнить о том, о чем знали только они двое. «Да чтоб я когда об этом забыл!» — вполголоса откликнулся он. «Я же только потому и жив». В том походе Ингвар едва не погиб. В самом начале, когда на подступах к Царьграду их встретили Хиландии, оснащенные огнеметами, и Местина тоже, в конце лета, в битве под Ираклией Понтийской. В Боспоре Фракийском сгинул Эймунд, родной младший брат Эльги. Никто даже не сумел рассказать ей, как. А этим летом она могла лишиться сестры и 4 племянников. Эльга знала, у судьбы есть причины ее наказывать. И порой казалось, что судьба забавляется, нанося удары по дорогим ей людям, перед тем, завязав себе глаза. Когда промахнется, когда заденет краешком, а когда и попадет. Если бы Ингвар не отправился искать Уту, не очутился в глубине чужой земли с малой дружиной, мог бы избежать смерти. Но его вела и любовь к сестре своей жены, и желание помочь Местине выпутаться из ловушки, и он помог. Местине не пришлось давать ответ, выбирает он жену или князя-побратима. Но, хоть и не по своему выбору, одного из двоих он все же лишился. Подробно об этих событиях в романе «Ольга, княгиня русской дружины». «А что выбрал бы ты сам, если бы тебе все-таки пришлось бы выбирать?» Полушепотом спросила Эльга. Легкий хмель этого дня придал ей смелости говорить с ним, но только не о том, на что сама же навела его мысли. Она смотрела на Уту и надеялась, что Местина поймет ее без уточнений. «Зачем тебе это знать?» Местина повернул к ней голову. Тоже, видя перед собой жену, он сразу понял, о чем княгиня говорит. «Меня заставили выбирать, кого предать, тебя и Ингвара, или мою жену и моих детей. Что бы я ни выбрал, на мне на всю жизнь осталось бы пятно. Но это и был их расчет, а ты возненавидела бы меня за любое решение. Кого бы я ни предал, твоего мужа или твою сестру, сохранить твое доверие у меня не было надежды. Ты хочешь знать, как именно я предпочел бы его утратить?» Эльге казалось, что ответ ей известен, и от этого было неуютно. «Но ты сам знаешь, что ты выбрал бы», — почти шепотом настаивала она, глядя на наряженных женщин у печи. «Знаю. Местина тоже смотрел туда. И с самого начала знал. Но подумай и скажи, а что выбрала бы ты? Не на моем месте, а если бы этот выбор предложили сделать тебе. Если бы ты должна была решить за меня, а мне оставалось только исполнить». Эльга подумала. Потом повернула к нему лицо с расширенными от ужаса глазами. Ей стало так жутко, что пробрала дрожь. Она знала свой ответ, и Местина его знал. «Но почему?» — помолчав, почти прошептала она. «Ведь мы с Утой родились и выросли вместе. Мы были почти как двояки, то есть близнецы. Лежали в одной зыбке. Ее мать меня кормила порой. Вместе учились ходить. Всю жизнь у меня не было никого ближе нее. Как я могла бы? Она отдавала мне всю себя, а я готова была принести ее в жертву. Вы не ровня, она просто женщина, лучшая из всех, но просто женщина, а ты гораздо больше. Ты русская держава, ты защищаешь Уту, она служит тебе, но если придет час, когда тебе понадобится ее жертва, она принесет эту жертву, а ты ее примешь, не наоборот. А я служу тебе и делаю тот выбор, который нужен тебе. Но это ужасно. Это так, как ни назови, суть не изменится. Эльга, ты же все про меня знаешь», — добавил Местина, помолчав. Я очень сожалел бы о твоей сестре. Я мстил бы за семью, но другую жену мне найти несложно. Другого побратима у меня не будет. Но люди смертны, а слава вечна. И Ингвар достоин скорее зависти, чем жалости. Он прославлен навек, а другой князь у меня есть. А вот другой княгини такой, как ты, не будет и не может быть никогда. За тебя я отдам любую жизнь. Свою и чужую, хотел он сказать. Это и восхищало, и ужасало Эльгу. За 15 лет, несмотря на все виды существовавшей между ними близости, она так и не постигла этого человека. Он был умнее всех, кого она знала, он был очень чуток, но при этом безжалостен. Он отлично понимал других людей, но их чувства скользили по поверхности его железного сердца, не оставляя ни малейшей царапины. Она посчитала бы его бессердечным, но чем тогда объяснить эту преданность ей? Любить он умел. И этой любви хватило на вот уже более чем 10 лет, а значит, боги одарили его не таким уж малым запасом. Но изливалась она почему-то только на двоих, на Ингвара и на нее, Эльгу. Теперь только на нее. Но сейчас она была не вправе принять столь пугающую любовь. От печи замахали. Каравай вынимать. Эльге, повитухе будущей судьбы, пора было браться за хлебную лопату. Уже встав со скамьи, она тихо сказала: «Ты ошибся». «В чем?» — в глазах Местины появилась настороженность. «Я не возненавидела бы тебя, что бы ты ни выбрал. Одно из двух решений я посчитала бы слабостью, но я всегда знала, на слабость ты не способен». Он выдохнул и опустил веки. Тревога ушла из его глаз, взамен появилось выражение, будто он обнимает ее взглядом у всех на глазах, не смея коснуться ее по-настоящему. Но Эльга попятилась и закончила, собираясь сойти с крыльца. «И это меня в тебе пугает».